Глава вторая. Встать с земли я смогла не так скоро, как того хотелось бы. Сила, напитавшая тело, была потрачена на переход, и единственным, чего я желала в это мгновение, больше всего был сон. Вот только спать сейчас никак нельзя. Первые минуты адаптации я должна быть в сознании. Лучше будет, если эти минуты превратятся в часы, но таких сил в себе я сейчас не чувствовала. Надо продержаться хотя бы полчаса перед тем, как я смогу без опасений за собственное здоровье отправиться в мягкий мир грез, надеясь обрести там покой хотя бы на время. А перед тем надо выполнить обещание, которое я дала Силе. Со вздохом приняв сидячее положение, я подтянула к себе серую тканевую сумку на кожаном ремне, стряхнула налипшие травинки и открыла. Света местной луны было недостаточно для того, чтобы разглядеть все вещи, уложенные в сумку, с которой я не пожелала расставаться. Перевернув ее, я встряхнула, вываливая содержимое на землю. Затем расположила сумку между ног и перешла к перебору вещей, которые перенесла с собой, нарушив одно из основных правил блуждающих. У меня есть сутки, чтобы вернуть равновесие, иначе сила из союзника превратится в противника и уничтожит тело. Правила нельзя нарушать. Можно только найти лазейку, но и это срабатывает через раз. Первой в сумку полетела зачетная книжка, баллы в которой не играли теперь совершенно никакой роли. За ней отправился паспорт, пропуск в общежитие и кошелек. Подумав секунду, я вытащила последний предмет обратно, щелкнула замочком и пробежала взглядом по содержимому. Пластиковые карточки, бумажные деньги. Все это тут было бесполезно. Выловив одну из монеток, я подняла ее к глазам и закусила губу. Сплав и чеканка не подходили, выдать их за местные не удастся. Мусор. Кошелек со всем его содержимым отправился за зачеткой. Следующей в руки попала косметичка. Открывать ее смысла не было, я и без того помнила, что там лежит, и с точностью могла сказать, что все это будет лишним, нарушающим правила. Отправились в сторону сумки также тетради с конспектами, ручки и карандаши, листовки, взятые у промоутеров по пути в универ. Предпоследним из предметов оказался мобильный телефон. Разблокировав его, я скользнула взглядом по заставке, на которой качали ветвями высокие розовые деревья, коих на самом деле не существовало в природе. В той природе, из того мира. Задержав взгляд на них еще на мгновение, я выключила телефон и без сожаления отправила его в сторону того, что в скором времени перестанет существовать. В густой зеленой траве остался лежать последний предмет, но я пока не смела к нему прикасаться. Должно пройти время. Он должен срастись с этим миром, чтобы остаться, не нарушая правил. А пока нужно заняться тем, что не ждет отлагательств. Встав на ноги, я осмотрелась. По правую руку виднелись темные силуэты деревьев, превращающиеся в лес, по левую – высокий холм, за которым шумела река. Сделав глубокий вдох, я бросила взгляд на то место, где оставила свои вещи, и быстрым шагом направилась в сторону водоема. На самом деле нельзя было рисковать, бросать предметы из другого мира без присмотра. Соверши я ошибку, то лишилась бы силы, а может и жизни, но выбора сейчас не было. Мне нужна магическая энергия для того, чтобы довершить начатое. Радовало только то, что элемент, который выбрал меня в качестве жизненного пути, нашелся так быстро. Да, я могла почерпнуть силу и из земли, и из воздуха, и даже из опасного по своей природе огня. Но это потом сказывалось на мне не самым лучшим образом. И то, что я воспользовалась грязными чужими элементами на земле, скоро тоже сыграет со мной злую шутку. А пока надо поспешить. Адаптация только начала действовать, но знания о магии вернулись практически в полной мере. В мире без силы они были мне не очень-то и нужны, а сейчас проснулись одними из первых. Вода. Мне необходима была именно она, потому что я выбрала ее в детстве. Точнее, это она меня выбрала. На мои просьбы эта стихия отзывалась лучше всего. И, честно говоря, энергия, получаемая из этого элемента, была очень чистой и сильной. Те же воздух и земля не шли с ней ни в какое сравнение. А вот почему так было, я пока вспомнить не могла. Нужно еще немного времени. И тогда память вернется вместе со знаниями и подсказками, которые скрывала от меня моя сила. Впереди, в лучах серебристого небесного светила, шумела широкая полноводная река. Она делала крутой крюк и исчезала за холмом, на котором я сейчас стояла. Соскользнув по склону вниз, я замерла у самой кромки, встала на колени и опустила правую руку. Волны омывали берег, на глубине плескалась рыба и били ключи, которые было видно невооруженным взглядом. Протянув ладонь так, чтобы вода практически касалась ее, чтобы я кожей чувствовала прохладу, исходящую от элемента, закусила губу и обратилась к силе, которая была скрыта в воде. Сердце билось о ребра, отсчитывая время, которое я трачу на поглощение энергии, а я продолжала вести мысленный монолог. Если стихия меня сейчас не услышит, то все пропало. Удар сердца, шум реки, пение насекомых в высокой зеленой траве и вкус разочарования. «Давай! Ну же!» Мои слова звучат на чужом языке. Никто не должен меня сейчас понимать. Но только не стихия. Ей все равно, в каком порядке будут произноситься звуки. Она слышит зов моей силы и моего сердца. Энергия медленно, капля за каплей, наполняет тело, позволяет вдохнуть глубже, увидеть больше и услышать лучше. В эти мгновения мы с ней становимся единым целым, и за это чувство я готова была продать душу демонам. Как же я скучала по той элементарной магии, которой меня обучили сестры Тени в Ордене. И пусть моих знаний в этой отрасли было не так много, я безумно скучала. Прохладный ночной ветер гладил по лицу, трепал волосами, собранными в высокий хвост, шелестел травой, которая блестела в серебристом свете луны. Я оторвалась от поглощения энергии спустя 50 ударов сердца. Сейчас мне нужно было взять все то, что мое тело могло себе позволить. Необходимыми были силы на адаптацию и на то, что я обещала сделать при переходе. На Земле было проще выполнить обещание и быстро уничтожить вещи, принадлежащие миру, из которого был совершен шаг блуждающий. Всего лишь стоило пройти по частному сектору, возле которого меня выкинуло, и бросить их в первый попавшийся костер. Тут готовых костров нет, нужно разводить свои. Выпрямившись, я потянулась и, прохрустев суставами, подняла взгляд на небо. Ошибки быть не могло. Это именно тот небесный объект, который я наблюдала с рождения и до 12 лет, пока не получила задание, перевернувшее мою привычную жизнь. Я дома. Вот только это меня совершенно не радовало. Зажмурившись, я отсчитала до 20 и опять посмотрела на мягкий темный бархат черного неба, усеянный мириадами ярких бусинок, которые собирались в узоры и фигуры. Память понемногу начала возвращаться, и я могла с точностью сказать, что вон та самая яркая розовая звезда показывает на восток и входит в созвездие богини любви – Делегити. А вот то скопление звезд на севере изображало Пегаса, который, по одной из легенд, стал созданием, перенесшим человека с первого материка на третий. Я замирающим сердцем вглядывалась в блестящие яркие узоры на ночном полотне и узнавала их. Это чувство было незабываемым и непередаваемым. Мне нравилось возвращаться в миры, в которых когда-то уже находилась, только для того, чтобы испытать этот немой восторг и перехватывающие дыхание эмоции. Вот только в родной мир мне пока было рано. Я ведь до сих пор не получила послания от сестры Релин о том, что могу возвращаться за наградой. То, что заказчик был в силах самостоятельно отыскать меня в другой вселенной, я сильно сомневалась. Но настоятельнице хватило бы знаний и мощи дозваться до меня в любой точке неизвестного ей мира. Ахнув, я зажмурилась, не поверив тому, что увидела на небе. «Нет!» — шепот потонул в шуме реки, уносящей свои воды вдаль. «Не может быть!» Если я сейчас открою глаза и все окажется так, как мне показалось в первые мгновения, то я еще в большей заднице, чем могла предположить. Нужно взять себя в руки. Вдох. Выдох. Вдох. Я открыла глаза и тихо застонала. Теперь становилось понятно, почему жрецы из культа дракона нашли меня на земле. У них просто не было другого выхода. Я и так скрывалась от них слишком долго. Тот жрец сказал, что в этом мире прошло 2 десятилетия, а по моим внутренним часам всего 8 лет. Наверное, только тема «Плох, дар блуждающий», что по возвращении домой после часовой прогулки ты можешь обнаружить, что твои дети уже постарели, а мир изменился до неузнаваемости. Слыли легенды, что самое первое блуждающее умело и время замораживать, но я пока до таких высот не добралась. И вряд ли доберусь. Но не это меня так расстроило, а то, что одно из созвездий прекратило свое существование. Когда я последний раз видела звездное небо этого мира, на нем была фигура дракона, раскинувшего крылья и летящего на юг. Крайняя звезда на его морде загоралась на небосводе самой первой и потухала последней. Иногда ее отблеск казался ярко-алого цвета, но об этом я только слышала от других. И вот теперь этого созвездия больше не было. Осталась лишь россыпь звезд, изображающая туловище зверя. Крылья отсутствовали. Предзнаменование начало вступать в силу, и именно потому жрецы смогли выйти на меня. Им именно сейчас нужно то, что я так нагло украла 2 десятилетия назад. Но тогда почему заказчик еще не вышел на меня? Точнее, на сестру Релин, которая должна была мне сообщить обо всем. Предзнаменование уже начало сбываться, а от них тишина. Надо понять, где я нахожусь и как можно быстрее отправляться в орден. Не могла настоятельница забыть обо мне. Значит, что-то случилось. Размышляя о том, что нужно сделать в первую очередь, я вернулась на поляну, отыскала свои вещи и замерла в шаге от них. «Флемма», — шепнула я, проводя рукой над тем, что было захвачено с земли. Энергия, полученная от элемента, скопилась на ладони, а с пальцев сорвались тонкие искорки. С шипением, преодолев расстояние, они упали на вещи, которые моментально вспыхнули. Яркие оранжевые языки пламени ласкали пожертвования. Под действием высоких температур обугливалась ткань, комкались бумаги, трещал пластик. Магический огонь справился с заданием быстро. Либо же я так устала, что не заметила скорость течения времени. Но в любом случае первый пункт плана был выполнен. Разбросав еще горячий пепел по поляне, я отряхнула руки и подошла к тому месту, где осталась лежать вещица, за которую меня хотят лишить головы. За нее же я получу баснословные деньги, если найду заказчика раньше, чем жрецов из культа дракона. Сделка того определенно стоит. А сейчас... Подхватив с земли небольшой кожаный мешочек на длинном шнурке, накинула его себе на шею и спрятала в вырезе коричнево-зеленой клетчатой рубашки. Опустившись на землю, я растянулась во весь рост, заложила руки за голову и закрыла глаза. Все необходимое было сделано. Теперь нужно поспать, набраться сил и позволить телу и сознанию адаптироваться к новому миру. Под шелест травы, песни сверчков и уханье ночных птиц я уснула. Первые лучи яркого оранжевого солнца лизнули край холма, когда я почти дошла до его вершины. По небу лениво плыли белоснежные лепешки, мечтающие казаться облаками. А по реке стелился густой синеватый туман, за которым терялись очертания камышей, растущих у самого берега. Адаптация проходила успешно, если не обращать внимания на жуткую головную боль, возникшую от того, что я черпала энергию на земле из чужой грязной стихии. Сейчас я уже думала на общепринятом языке мира Эврар и понимала многим больше, чем было ночью. Если бы прошли ровно сутки, то я бы даже не стала задумываться о том, на каком языке вещает мой внутренний голос. Я бы даже разницы не заметила. Но пока она существовала. И я любила этот переход от старого к новому. Было в нем что-то притягательное, необычное и завораживающее. Растирая замерзшие от ночной прохлады ладони, я направилась к водоему. Трава скользила под ногами от росы, туман мягко касался кожи, а река неизменно шумела, неся воды к морю. Энергии, заимствованной у стихии, сразу после перемещения мне хватило бы еще на несколько несложных заклинаний, и нужно израсходовать ее как можно быстрее. Мои знания магии были не так обширны. Я не умела подолгу хранить в себе силу, и ее излишек мог сказаться на мне весьма плачевно. Проведя рукой над водой, я проговорила несколько слов, делая ударение на последнее, а потом резко сжала кулак и дернула его на себя. Из воды с плеском вынырнула небольшая рыба, В косых лучах света ее серебристая чешуя переливалась и бликовала. А потом мой будущий завтрак с глухим ударом приземлился на берег у ног. Вот тут-то я и замерла, разглядывая свою обувь. На мне сейчас были надеты темные джинсы с разорванной после падения тканью на коленях и широким ремнем из плотного серого материала, зелено-коричневая рубашка и черные балетки. Не совсем так должны выглядеть дамы мира Эврар. Не хотелось бы попасться в руки властям или жрецам только из-за того, что я сглупила и не поменяла одежду. Хорошо. Я прикоснулась пальцами к вискам, пытаясь собраться с мыслями и придумать решение. Найти новый наряд посреди леса практически нереально, а значит, нужно что-то сделать с тем, что у меня есть. Обувь относительно похожа на туфли без каблука, которые тут не то чтобы были в ходу, но встречались. Хоть что-то хорошо. Выдернув полы рубашки из-за пояса, я расстегнула нижнюю пуговицу и покрутилась, пытаясь понять, прикрывает ли зелено-коричневая ткань широкие карманы джинсов. Прикрывает. Выдохнув, еще раз окинула себя взглядом, понимая, что даже без карманов штаны выглядят подозрительно, особенно с дырками на коленях, а ткань рубашки странно окрашена. Подумав еще секунду, я вздохнула, сняла ремень и, надеясь, что без него не потеряют джинсы, затянула его под грудью на манер того, как ходили тут 2 десятилетия назад. Оставалось надеяться только на то, что таким видом я не сделаю хуже. Успокоив себя тем, что другого выхода у меня все равно нет, а издалека мало кто сможет сказать, что разодета я сейчас как пугало, занялась приготовлением завтрака. Костер, сложенный из хвороста, догорал, трещал на ветру, плевался искрами. Обмазав рыбу глиной, я раздвинула серо-черные угли, которые от движения вновь заолели, и закопала ее в них. Теперь оставалось только ждать. Откинувшись на еще влажную от росы траву, я запрокинула голову и прикрыла глаза, наслаждаясь медленно протекающей адаптацией. Воспоминания с земли мелькали перед внутренним взором тускнеющими картинками. Вот меня находят городские охранники, которых там называют полицией. Вот я делаю вид, что потеряла память и без понятия, кто я и где мои родители. Только имя. Ира. Именно так я назвалась на земле. Сила блуждающая адаптировала мое имя. И в мире, что стал для меня домом на целых 7 спокойных лет, оно уж очень было похоже на то, которое я получила от сестер Тени. Иро. Тот жрец знал его. Вот только сестры никогда не выдают таких тайн. Понимая, что за 2 десятилетия в мире Эврар произошло намного больше, чем мне показалось с первого взгляда, я приняла сидячее положение и потыкала веточкой в угольки, от которых все еще исходил жар. Ответы я смогу отыскать только в том случае, если сейчас утолю голод. Обжигая пальцы, я вытащила рыбу из остатков костра, прокатила по траве и, шипя от боли, расколола глиняный кокон ударом камешка. Мягкое белое мясо растекалось сладковатым соком во рту, позволяя не только насытиться, но и почувствовать наслаждение от вкусной пищи. Под шум реки, свист ветра и чириканье небольших серых птичек, что охотились на насекомых в камышах, я восстановила силы и, затоптав остатки костра, взошла на холм. Солнце медленно ползло к центру неба, хотя для достижения цели ему потребуется еще не 1 час. Воздух прогрелся. Дышать стало проще, и я напрягла память, стараясь восстановить в ней картину мира. Еще неизвестно, на какой из 3 материков меня закинуло, но стоять на месте в любом случае не выход. Это упрощает поиск жрецам из культа дракона. Надо двигаться в сторону отделения ордена, в котором я провела половину своей жизни, и встретиться с той, кто была посредником между мной и заказчиком. Вместо карты мира в воспоминаниях всплыло овальное женское лицо. Бронзовый загар, темные волосы, зеленые миндалевидные глаза. Именно так выглядела настоятельница Ордена Сестер Тени на протяжении всех тех лет, что я провела там. Именно она обучила меня всему тому, что я знаю, подарила мне 2-е имя и приняла в семью. Это все полный вздор, когда говорят, что в тайной гильдии наемников и убийц состоят одни женщины. Красивые легенды и ничего более. Среди нас есть и мужчины. Реже, но есть. Им сложнее подобрать задание. Все же у нас ценится хитрость и ловкость, а не сила и напор. Хотя и эти качества лишними никогда не будут. Во мне же разглядели необходимые черты. Ведь настоятельница при первой нашей встрече в квартале бедняков, не таясь, представилась сестрой Релин и спросила, не нужна ли мне помощь. Именно помощь мне тогда и нужна была. В орден я попала еще совсем ребенком, и после первого выполненного заказа получила имя, которым меня и называли. Сестра Иро. Я настолько явно услышала обращение, что вздрогнула. 8 лет никто так не называл меня. Первым стал жрец из культа драконов. Поклявшись себе в том, что я найду этому объяснение, я взглянула на небо. Солнце еще не успело сильно отдалиться от востока. Ветер гнал лепешки облаков на север, а мне нужно было идти на юг. Почти все большие города на всех трех материках находились на юге. Там же можно было найти и отделение Ордена Сестер Тени. Если, конечно, знать, где искать. Ну что же, путь намечен, пора выдвигаться, сестра Иро. Я усмехнулась, вспоминая свое настоящее имя. Имя, которое кроме меня и сестры Релин никому известно не было. Нет, я вовсе его не скрывала. Просто не было в моей жизни людей, которым я могла назвать его. Может быть, когда я закончу свое задание, то на вырученные деньги смогу купить себе домик в столице, обзавестись семьей и друзьями, а при знакомстве с новыми людьми без замирания сердца говорить: «Приветствую, меня зовут Айрин».